какая идея заключена в нем. Если же сказал что-то, то только в том смысле, что Пушкин будто отказывает своей поэзии в каком-либо влиянии на общество. Между тем, Пушкин говорит только о непринужденности поэзии и о красоте ее формы. Поэзия лишь тогда в наибольшей степени действенна, когда обладает этими качествами. В противном случае она лишь вспомогательное средство, в других сферах духовных деяний часто даже неравное им. Более чем полуторавековая история пушкинской поэзии доказала правоту ее решающей установки оставаться всюду поэзией, именно неизменно оставаясь ею. Она становится неизмеримо более необходима людям, во всяком случае, говорящим на языке Пушкина, чем какая-либо другая поэзия. Тут его великая тайна для нас. Та непререкаемая мощь его гения, с которой проникает он в загадку человеческого бытия. Приобщаясь к ней, мы приобщаемся к самому сокровенному, что заключено в нас и без чего мы бы не были собой. Тайна эта потому и неотразима, что до конца неразгадываема, одновременно и мучительно. При этом сама ее мучительность сладостна, как нескончаемое погружение в наше бытие, вечно тоже и вечно иное. На этом нескончаемом пути Пушкину приходится создавать все новые и новые шедевры, чем прекраснее, тем загадочнее. Эпиграф. «Таков я был когда-то, таков я и теперь» с французского. «Каков я прежде был, таков и ныне я, беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, могу ли на красоту взирать без умиления, без робкой нежности и тайного волнения? Уж мало ли любовь играла в жизни мной? Уж мало ли бился я, как ястреб молодой, в обманчивых сетях, раскинутых кипридой, а не исправленный стократною обидой? Я новым идолом несу мои мольбы». В самом деле, что может быть более прекрасным в человеке, чем его способность утолять свою жажду в идеале, пускай и не достигая идеала? А если бы идеал был достигнут окончательно, то что оставалось бы делать нам? Человек сам себе цель, ибо нет у него желания достигнуть чего-то, что подчинило бы его себе. А раз так, он живет. Поскольку устремлен вперед, значит и цель его истинная всегда впереди. Отсюда формула Пушкина: «Я новым идолом несу мои мольбы». Но раз всякий идол лишь этап на его пути, он и приобретает в глазах его некую двойственность. В самом деле, не о том ли говорит стихотворение 1827 года Екатерине Николаевне Ушаковой? «Когда бывало в старину являлся дух или привидение, то прогоняло сатану простое это изречение: аминь, аминь, рассыпься. В наши дни гораздо менее бесов и привидений, Бог ведает, куда девались они. Но ты, мой злой или добрый гений, когда я вижу пред собой твой профиль и глаза, и кудри золотые, когда я слышу голос твой и речи резвые, живые, я очарован, я горю и содрогаюсь пред тобою, и сердцу полному мечтою аминь, аминь, рассыпься, говорю». Поэт уже заранее, не изжив еще своего чувства, знает, что оно будет изжито. Тем не менее, не в состоянии отказаться от него. А зачем отказываться, хотя бы только от любования прекрасным, пускай и самого кратковременного, если без приобщения к прекрасному буквально опустошается жизнь наша? Но ведь прекрасное надо еще уметь разглядеть. А разглядев, найти слова, чтобы выразить свое отношение к прекрасному.